кто-то похитил Миру, а ее другая половина убила Ансела. Крюгера я не упоминал. У него были большие связи, разобраться с ним я хотел без полиции. «Ой, рассказик», — сказал, отдуваясь Кленси. «Как раз для судебного заседания. Ей-богу, Милан, если бы я не знал тебя так хорошо, то упрятал бы в тюрьму прямо сейчас за дачу ложных показаний. Кто же поверит в эту чушь?» Я кивнул на Богля. «Спроси своего свидетеля. Сосиска, говорящая собака, летающая женщина». Кленси повернулся к Боглю. «Что ты скажешь?» Богль посмотрел на меня, потом на Кленси. «Он вешает вам лапшу на уши, начальник. Ничего этого не было». «Ах ты ж стервец!» Я поднялся было со стула. «Ты же знаешь, что это правда, черт, а с два!» Взорвался Кленси. «Или ты скажешь правду, Милан? Или идем в участок? Но я же говорю, хватит!» Кленси поднялся. «Вы оба едете со мной. Посмотрим, что скажет шеф». Я посмотрел на Богля. «Ну, ты этого хотел?» Лицо у него дернулось. «Она должна ответить за Дока. Должна. Если этот недоносок упустит ее, я сам расквитаюсь с ней». «Ты кого называешь недоноском?» Повернулся к нему Кленси. «А что, тут есть еще один?» Оскалил зубы Боголь. Прежде чем Кленси успел ответить, мимо пронесли носилки с телом Ансела. Мы молча смотрели, как полицейские выносят его на улицу, и Сэм снова заплакал. Глава 14. Капитана полиции Саммерса я знал давно. В общем, он был хороший мужик, но не дай бог попасть ему под горячую руку. Меня промариновали часа 4, прежде чем допустить на его светлые очи. «Здорово, Милан!» — приветствовал он меня, когда я влетел в его кабинет после толчка Кленси. «Извини, что тебе пришлось подождать, садись». Кленси встал позади Саммерса и рассеянно жевал сигару. Я пожал руку Саммерсу и попытался придать своему тону некоторую развязность. «Да ничего, все в порядке». «Ага». Он изучающе рассматривал меня, потом поставил на стол коробку с сигарами. «Угощайся». «Не похоже на тебя быть замешанным в убийстве», — сказал Саммерс, когда мы закурили. «А я-то думал, ты слишком умен для этого». «Ни в чем я не замешан», — твердо ответил я. «Не надо усложнять. Я только обнаружил тело. Я знаю, но зачем эта девушка оставила тебе записку, что убила его? Это невероятная история, понимаете? Но она не убивала его и не писала записки. Все это сделала другая. Совсем другая. Что-что, другая? Ах, да, человек-сосиска, говорящая собака, летающая женщина. Кленси рассказывал мне, рассказывал. Но тебе придется придумать что-нибудь получше. Может, тебе и доставило удовольствие посмеяться над Кленси, но со мной будет несколько иначе. Мы посмотрели друг на друга. Я понял, что придется придумать что-нибудь другое. Хорошо. Но в таком случае, почему не спросить саму девушку? Спросим, спросим, когда найдем. Мы о многом ее спросим, прежде чем посадить на электрический стул. А, значит, они пока не нашли ее. Она ведь твоя девушка, Милан. Я покачал головой. Нет, она мне нравится, вот и все. А этот парень Богль говорит ведь обратное. Просто он был другом убитого и говорит так потому, что считает, что она убила его. Разве это не так? Я уже говорил вам, нет, это не так. Кажется, ты единственный, кто не верит в это. Она ведь сама написала об этом. И на ноже нашли ее отпечатки, и на рубашке убитого ее волосы. Я пожал плечами. Ничем не могу помочь, если вы не верите тому, что я рассказал. Саммерс долго смотрел на меня, потом вздохнул.